Они казнятся тем, что выбрали ей в свое время неудачное имя и тем виноваты в ее болезни. Хорошо, Виталий Сергеевич, толстею вот только. Ну, это неизбежно при инсулине. Десятки кубиков глюкозы каждый день в вену. И каши, каши, каши. Это ничего. Толстые женщины всегда ценятся. Не очень искренне утешил Виталий, потому что сам толстых женщин отнюдь не ценил. Что-то вы и не вспотели пока. А мне сегодня не делали еще. Что еще такое? Мария Андреевна, почему Костина не сделали инсулин? Я у вас хотела уточнить, Виталий Сергеевич. Мария Андреевна отошла к окну и заговорила, понижая голос. Вы вчера в назначениях снизили дозу на 4 единицы, но у нее и так только оглушение. Так. Еще одно следствие вчерашнего конфуза. Мария Андреевна думает, что Виталий со стыда станет покладистей. И действительно, особенно трудно было спорить с Марией Андреевной именно сегодня. Но обязательно нужно было настоять на своем, и ради Костины, и для того, чтобы спасти свой авторитет. Если сегодня отступить перед Марией Андреевной, потом уже ее своевольство не остановишь. У нее вчера была кома, Мария Андреевна, я сам прекрасно видел. Так что попрошу вас ввести столько, сколько я назначил, и вовремя купировать. «Интересные нынче комы пошли», — проворчала Марья Андреевна. Проворчала она как бы про себя. Можно было сделать вид, что не расслышала, ведь прямо она не возразила. В другой день Виталий так бы и поступил, но сегодня он заставил себя сказать. «Марья Андреевна, мы с вами специально побеседуем о клинических признаках комы, чтобы установить единую трактовку». И на этот раз Марья Андреевна ничего не проворчала. Победил. Но и устал от этого короткого разговора, будто написал штук 5 эпикризов. В инсулиновую заглянула симпатичная Алла. — Виталий Сергеевич, вас заведующая зовет. Ну вот, начинаются разбирательства. Виталий пошел в ординаторскую. Капиталина Харитонна была в несколько нервном оживлении. «Ну вот, звонил главный, зовет вас вниз. Я тоже пойду, чтобы не оставлять без защиты, и чтобы пост на наше отделение не навесили». «Ты только не спорь. Пусть он говорит, а ты кивай», — сказала Люда. Игорь Борисович был в обычном мрачном настроении. «Ну что же вы прячетесь? Натворили, понимаете ли, и прячетесь. Почему я должен вас звать? Должны были сами прийти и доложить». «Я уже все подготовил», — Виталий взмахнул листами докладной. «Только не знал, свободны ли вы. Пришли бы и узнали, и подождали бы в случае чего. Ничего страшного, могли бы и подождать». «Да». «Я не удивлен, что это случилось в ваше дежурство, доктор Капустин. Вы часто слишком много на себя берете. Начинаете рассуждать там, где существуют незыблемые психиатрические правила. И вообще вы склонны к иронии. А это всегда вот так кончается. Ну-ка, покажите, что вы там написали». Игорь Борисович сесть ему не предложил, так они и стояли с Капиталиной. Но пока главный читал, Капиталина осмелилась и уселась сама. Ну, а Виталий продолжал стоять, конечно. «Так-так, вот вы и пишете так же, оправдываетесь, вместо того, чтобы чистосердечно признать ошибку». «Я признаю, но должен же я объяснить, почему. Не могу же я написать: видел, что она намерена совершить суицидную попытку и поэтому отпустил». Виталий забыл совет Люды. «Вот и опять оправдываетесь. Ну хорошо, ЛКК во всем этом разберется. Что вы намерены предпринять сейчас?» «Пойду в больницу 25 октября, осмотрю больную, назначу наше психиатрическое лечение». «Так-так. Только постарайтесь снова не ошибиться. И обязательно пост наш установите. Прямо с собой захватите сестру на пост». «Вот об этом я и хотела с вами поговорить, Игорь Борисович», — вступила Капиталина. «Бородулина по району принадлежит к 3-му отделению. Туда ее и поместил Виталий Сергеевич. Поэтому я считаю, что и пост должен быть от них. Сам Виталий Сергеевич будет к ней ходить, чтобы не загружать тамошних врачей. Ну, а пост должен быть по району. особенно при нашем напряженном положении с персоналом.